Глава 32. Что делать мышке в мышеловке, когда она видит сыр? Это была катастрофа. Река перекрыта. Земля... На земле вообще никаких шансов. У викингов и без королевских войск положение было спорное, а с таким подкреплением... Утешало одно. Нежной дружбы между французскими лидерами не было. Герцог Бургундский и граф Парижский были вассалами короля только номинально. Своими обширными владениями они распоряжались самостоятельно, а подвернись возможность, спихнули бы Карла с трона, даже не задумываясь. Любимое развлечение здешних нобелей. Нынешний король, например, с младенчества имел все права на титул, но заполучил его сравнительно недавно. Сначала Карла не допускали к правлению по малолетству, потом нашлись более серьезные претенденты, вернее, более сильные. Так что пришлось нынешнему королю и повоевать, и побегать. В частности, какое-то время он укрывался от врагов под крылышком нынешнего бургундского герцога. А победил Карла в те совсем недавние времена как раз тогдашний граф Парижский Эд, который стал королем. Но правил относительно недолго, потому что помер. И, будучи бездетным, почему-то передал корону не брату Роберту, а Карлу. Кстати, и присутствующий здесь граф Пуатье не оставался в стороне от королевских разборок, то поддерживая Карла, то наоборот. Рассказал все эти увлекательные коллизии Рериху и Сергею никто иной, как Стив Нир, который, в свою очередь, получил данную информацию от некоего графа, захваченного викингами в плен и порученного заботам Стив Нира до тех пор, пока графова жена не соберет требуемый выкуп. Теперь, похоже, выкуп придется собирать викингам, обложили их плотно и дружно. Какие бы отношения ни связывали лидеров Франции, но в отношении северян они были единодушны. Хороший Норман — мертвый Норман. Тем не менее, умерщвлять норманов не спешили. Надо полагать, каждый из лидеров предпочитал отдать эту честь другому. Переговорщиков тоже никто не присылал. Хрольф, потому что не хотел показать слабость, а король Карл, скорее всего, потому что союзники — никак не могли выработать общую концепцию. Лед тронулся только через 4 дня после прихода Карла. Но как тронулся? Дал трещину, через которую просочилось немного водички. Лагерь северян навестили посланцы герцога бургундского Ричарда. С очень оригинальным предложением, а не хочет ли славный северный вождь принять Христа? Принять такое судьбоносное решение самостоятельно пешеход не рискнул, собрал совет и огласил предложение. Сергей на этом сборище был младшим, но он был хёвдингом, поэтому никто против его присутствия не возражал. Мнения разделились. Часть полагала, что расширить состав богов-покровителей еще на одного — не проблема, тем более, что на этих землях Христос главный. Другие полагали, что это будет изменой по отношению к старым богам, ведь жрецы Христа всегда требуют, чтобы принимающий новую веру отрекся от старой. Дискуссия затянулась часа на полтора, а когда участникам надоело орать, Сергей решил высказаться и обратился непосредственно к Хрольву, который в полемике участия не принимал. Сидел на трофейном стуле и делал вид, что мнение товарищей для него важнее собственного. «Помнишь, конунг, я сказал тебе, чтобы ты принял предложение конунга франков?» — спросил Сергей. «Помню», — кивнул пешеход. «У меня хорошая память. И еще я помню, что ты говорил о земле, что конунг предложит мне землю, и мне стоит согласиться. Но пока мне предлагают всего лишь принять Христа. Чувствуешь разницу?» Хрольф ухмыльнулся. Засмеялись многие. Отличный способ сбросить напряжение. «Раз у тебя хорошая память, Хрольф Конунг», — сказал Сергей, когда хохот стих, — «значит, тебе будет несложно вспомнить, что именно я сказал. Какие слова?» «Ты сказал...» — пешеход поскреб бороду, потер лоб. Ты сказал, когда франкский конунг предложит тебе что-то, соглашайся. Сделай это, и получишь в благодарность обширное владение на земле франков. У Хрольва действительно была хорошая память. Как, впрочем, и у всех, кому приходится запоминать много такого, что в будущие времена можно было зафиксировать на бумаге. Это радовало. А еще приятнее было то, что Сергей сформулировал свое пророчество так удачно. «Разве я сказал, что тебе сразу предложат землю?» «Признаю, ты этого не говорил», — согласился Хрольф. «Но ты мог догадаться, что христиане предложат мне креститься. Они всем это предлагают. Зато они не всем предлагают стать франкскими ярлами». Сергей решил рискнуть. «Только тем, кто принял их Бога. Иначе здесь нельзя». «Можно и иначе», — неожиданно вмешался Бьорн. «Мой дед и его братья завоевали земли англов и саксов без всякого крещения». «Так кто Рагнарсены?» — ухмыльнулся пешеход. «Сам-то ты не завоевал даже этот город». «Нет, не забыл, Хрольф, как его кинул союзник. Не забыл и не простил». Бьорн побагровел, но смолчал. «Он теперь вечный должник пешехода». «Ну да я тоже его не завоевал», — самокритично признал Хрольф. И повернулся к Сергею. «Значит, ты говоришь, что франк даст мне землю. Готов в этом поклясться?» «Зачем?» — Сергей пожал плечами. «Речь идет о твоей земле, а не о моей. С чего бы мне в чем-то клясться, если в этом нет выгоды?» Присутствующие одобрительно заворчали. Даже Бьорн закивал. Сергей привел сильный аргумент. «Коли так, почему я должен тебе верить?» Хрольф недобро прищурился. «А не верь!» — Сергей еще раз пожал плечами. «Я сказал, что сказал. Иногда бывает, я говорю вещи, которые сами приходят в голову. У меня есть знакомый ведун, на нурманском это звучало «тот, кто знает», его дядя, кивок на Рериха, его зовут Избор, так вот он понимает, что говорит. Я не всегда, я же не ведун. Избор сказал, я мог бы стать его учеником, но зачем мне это? Я не хочу быть тем, кто предсказывает конунгам судьбу. Я хочу быть тем, кому ее предсказывают». «А славно сказано!» — воскликнул Стивнир. «И я слыхал об этом Изборе. Говорят, он был великим воином, а уж потом стал колдуном. Вард, а может мне тоже креститься? Даст мне тогда конунг франков здешнее ярлство. О тебе я ничего не знаю», — честно ответил Сергей. «Но думаю, когда землю получит Хрольф, он поделится с другом и сделает тебя ярлом». «Что ж, тогда я клянусь молотом Тора. Как только я стану здешним ярлом, то ты, юный хёвдинг, навсегда станешь моим другом». «Когда ты примешь Христа, Стивнир, клятва Тора уже не будет иметь значения», — заметил Сергей. «Но это и не важно, потому что я уже твой друг, Стивнир Хёвдинг». «А ты опять прав, Вартислейв». Стивнир так воодушевился, что даже вскочил. «Клянусь своей славой, тогда я назову тебя своим братом». «Как захочешь, так и назовешь», — прорычал Хрольф, недовольный тем, что больше не в центре внимания. «Что мне делать? Принять Христа или драться?» «Соглашайся, конунг», — сказал Стивнир. «Попасть в Валхаллу — это славно. Но я бы еще пожил ярлом в стране, где даже козы размером с наших ятландских коров». Сергей посмотрел на Хрольва и вдруг понял. Тот все уже решил. Вот только что он решил. «На переговоры со мной пойдут...» Хрольф почесал лохматый затылок, оглядел присутствующих. «Ты», — палец пешехода ткнул в грудь Стивнира, «ты, и еще ты, и ты», — палец указал на Сергея. Тот, впрочем, даже не сомневался, что попадет в список. А вот Рериха Хрольф не выбрал. Хотя княжич был вождем нескольких кораблей, непосредственным начальником Сергея и вдобавок родичем пешехода. А еще Сергей готов был поставить гривну серебра против горстки дирхемов, что у великана был план. Он даже не исключал, что громадина конунг уже обо всем договорился с бургундским, а это обсуждение, оно так, чтобы народ не подумал, что лидер не уважает его народа мнения. Нет, все же удивительно, что в этой огромной башке, больше похожей на волосатый ледниковый валун, спрятан такой изощренный ум. Сергей ждал герцога Ричарда Бургундского со свитой, но они пришли все, все благородные франкские лидеры. Все четверо — король, герцог и пара графов, которые мало чем уступали и герцогу, и королю. Еще два епископа. Нет, один даже архиепископ. Пешеход возвышался над французами, как верблюд над охотничьими лошадками. Огромный, косматый, со следами старой крови на рукавах рубахи. А вот кольчуга его блестела, одраенная, наново смазанная и чертовски дорогая даже на вид. Воин, что тут скажешь? А сказал он то, что воину и положено сказать в подобном случае. «Боятся меня», — бросил Хрольф Стивниру по-нурмански. «И правильно. Сергей не сказал бы, что французы боялись. Опасались, да, не более. Собственно, он сам тоже опасался. Такие встречи всегда риск. Вырезать разом все командование противника — такое искушение. Вот почему всегда очень тщательно согласуются и численность охраны, и место встречи. В данном случае кое-какие договоренности были нарушены. Например, расширившимся составом французской делегации. Но потому как держались французские лидеры, Сергей понял, резать северян они не планируют. Все спешились, даже Карл. И встали недалеко. Такой громила, как пешеход, достанет их одним броском. Конечно, эти господа тоже не домашние собачки. С оружием управляются, будь здоров. Точнее, наоборот, могут запросто здоровье лишить. Окончательно. Но и они наверняка в курсе, что такого, как Хрольф, смерть не остановит, по крайней мере, сразу. Даже с клинком в животе он успеет прикончить и своего убийцу, и еще парочку героев. Пока Сергей прикидывал варианты взаимной резни, противоборствующие стороны обменялись приветствиями. Затем король Карл, как формальный глава французов, произнес короткую речь. Суть ее свелась к тому, что Хрольву и прочим викингам — кирдык. Говорил король не на французском диалекте, а на том варианте языка франков, который понимали на всей территории бывшей империи Карла Великого, а также по ту сторону пролива и на большей части Скандинавии. Потому поняли его все, но не все согласились. Пешеход осклабился во всю шеренгу крупных троллинских зубов и сообщил, что и у него, и у французов есть аж целых два варианта будущего — драться или предложить ему, Хрольву, что-то действительно интересное. И он, Хрольф, даже не знает, есть ли у них что-то более интересное, чем хорошая такая драка, после которой он, Хрольф, отправится прямиком в Валхалу, сопровождаемый десятками убитых им врагов, коим там, в Валхале, суждено ему, Хрольву Конунгу, прислуживать. Французы зашумели, но шум стих, когда подал голос Ричард Бургундский. Герцог предложил предоставить слово церкви. Никто, естественно, не возражал, и церковь в лице пришлого архиепископа слово взяла и сообщила, что нет ничего важнее спасения души, а также, что нет никакой такой Валхалы, а есть рай для праведных и ад для всех прочих. Викинги заворчали, но тут уж вмешался Хрольф, и ропот стих. «Возможно, ты и прав», — сказал пешеход, «но хотелось бы чего-нибудь повесомее». И уточнил: 200 марок серебра. Всего 200 марок, и он примет христианского бога. Еще 200 марок, и его примеру последуют лучшие люди его хирда. На его взгляд, это была неплохая компенсация за то, что никто не умрет. Это было дерзко. Нет, 80 кило серебра — не такие уж большие деньги на королевско-герцогском уровне. Но сам факт, что их требуют припертый к стенке, вернее, к реке Викинг, у меня другое предложение, — перекрывая гомон, заявил граф Парижский. Предложение оказалось неожиданным. Суть его состояла в том, чтобы не просто крестить Хрольва, а сделать это максимально пафосно. Сам граф готов стать крестным отцом пешехода. Более того, граф Роберт готов дать крестнику собственное имя, что сделает его и Хрольва практически родственниками во Христе. Ну, а за другими дарами тоже дело не станет. Он, граф Парижский Роберт, человек не бедный, потому что богатый. Согласно одному из источников, роль крестного отца Хрольва пешехода, давшего крестнику свое христианское имя, принадлежала Ричарду Бургундскому. Но поскольку известно, что крестили Хрольва Робертом, то я собственным произволом передал крестильные полномочия графу Парижскому Роберту. Тем более подобный факт награждения собственным именем в среде власть имущих далеко не единственный. Вспомним, например, нашего князя Владимира Святославича, которого император Василий тоже облагодетельствовал собственным именем. И победоносный взгляд на короля. Надо полагать, с финансами у Карла дела обстояли сложно. Неудивительно, он же непрерывно с кем-то воевал. А война — это расходы. Нет, не так. Война — это расходы. Хрольф сделал вид, что задумался. Именно сделал вид. Но так и есть. Они еще на прошлой встрече согласовали условия смены веры. Правда, не с графом Робертом, а с Ричардом Бургундским. И сейчас граф либо опередил герцога, либо просто легитимизировал тот договор. Поэтому и думал пешеход недолго. Родство и поддержка такого славного воина, как ты, эрл Роберт, это много значит, — изрек конунг. И я не сомневаюсь в твоей щедрости. Осталось только договориться о деталях. Но это уже не царское дело, на то помощники имеются. Но на этом не закончилось. Ближе к закату в лагерь викингов пожаловали представители короля. Карл III по прозвищу Простак, который на деле был кем угодно, но уж точно не простаком, желал пообщаться с будущим христианином Робертом. С глазу на глаз. Общение это затянулось. Миновала полночь, а Хрольва все не было. Никто из северян, впрочем, по этому поводу не переживал. С конунгом ушли 50 хускарлов. Случись с ними что-то нехорошее, слышно было бы издалека. Тем не менее, никто из командного состава северян спать не ложился. Собрались в Хрольвовом шатре, пили винишко, закусывали. В общем, приятно проводили время в ожидании вождя. Хотя о бдительности никто не забывал. Караульщики на своих местах, стража бдит. Как бы ни было маловероятно, что французы решат напасть, но вдруг Хрольф вернулся к началу предпоследней стражи и первым делом выдернул из-за стола Сергея. Выдернул, поднял, стиснул так, что хрустнули ребра, и, обдав густым духом чеснока и перегара, поцеловал в лоб. Потом поставил на землю и провозгласил торжественно: «Конунг всех франков отдает мне в жены свою дочь!» И оглядел соратников, рады ли. Соратники были рады, но так, умеренно. А в приданое к ней конунг франков отдает нам земли, много земель, те, что они называют Нейстрией, и весь север, и Руан. Вот теперь викинги взревели, вот теперь настоящая радость. «Ты знал?» — крикнул в ухо Сергею Рерих. «Догадывался!» — заорал в ответ Сергей. «Предчувствовал!» «Вино!» — зарычал Хрольф. «Эй, там! Вина нам! Вина всем! Все, что есть! Слава богам! Нам больше не придется грабить богатых франков! Мы теперь сами богатые франки!» Примерно через час французы, возникни у них такое желание, могли бы взять своих исконных врагов голыми руками. К счастью, они об этом не знали. А может, знали, но политика, высший пилотаж в ней — превратить врага в союзника и натравить его на союзника прежнего. Интересно, в курсе ли граф Роберт, что его будущий крестник в скорости сможет назвать короля Карла папочкой?